Бог милостив. Утешая Иова, Елеуй говорит далее о трех величественных атрибутах Бога. Первый – Бог милостив, и этим испытанием преследует некую цель. Иов вначале утверждал, что Бог к нему несправедлив. Трое друзей утверждали, что цель его – наказание. И вот является Елеуй, посланник Божий, с откровением: «Цель Бога – милость». В послании к римлянам, Римляне, глава 8, стих 28, Павел говорит: «Знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Какова же цель Бога? Павел открывает ее в своем следующем стихе: «Быть подобными образу Сына Своего». Следовательно, испытания даются нам для того, чтобы исполнить Его милостивые цели в нашей жизни. Бог милостив. Утешающие слова Елеуя напоминают мне о истории Иосифа, ненавидимого и проданного своими братьями в Египет, брошенного за решетку по ложным обвинениям жены Потифара и затем забытого фараоновым виночерпием. И все же, несмотря на все испытания, Иосиф мог сказать своим братьям: «Бог послал меня пред вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог. Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Бытие, глава 45, стихи с 7 по 8 и с 50 по 20. Дорогие христиане, Бог хочет, чтобы вы и я были больше похожи на Его Сына. И чтобы совершить это, Он иногда проводит нас через испытания, подобные тем, которые выдержал Иов. Но жало страданий перестает мучить нас, когда мы поднимаем глаза и смотрим в лицо нашему любящему Небесному Отцу и говорим вместе с Елеуем: «Бог милостив».